Сегодня мы продолжаем с вами изучение книги Откровения. И с Божьей помощью будем рассматривать 18 главу. В этой главе говорится о временах возвещения наказания, о наступлении духовного наказания для всемирного Вавилона, о необходимости исхода из всемирного Вавилона. Ангел провозглашает в этом тексте, что последний час Вавилона настал. Другой голос с неба торопит верных покинуть гибнущий город. Поднимается плач и жалобы множества людей, принадлежащих к разным народам, языкам, сословиям, которые дорожили Вавилоном как источником своего обогащения, своего материального благополучия. Доминирующая тема 18 главы – это тема исхода из всемирного Вавилона, который должен произойти для верующих людей. И мы читаем первый стих 18 главы. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Казалось бы, приближаются Божьи суды, и мрак отчаяния должен окутать землю. Но мы видим великий свет. Вот этот великий свет, который озаряет мир перед сокрушением царства Вавилона, это есть последний призыв евангельской проповеди, который прозвучит перед разрушением всемирного Вавилона. В Священном Писании говорится о том, что перед кончиной мира будет последнее великое свидетельство о кресте. То есть проповедь Евангелия последний раз она наполнит всю нашу планету. Поэтому вот этот великий свет, его надо понимать как свет просвещения. Обычно перед тем, как тучи сгущаются, небо становится ярким, и потом контраст, все начинает резко темнеть, и наступает мрак. Задача христиан последнего времени, насущная задача, участвовать в программе последней евангелизации рода человеческого. Так как в последнее время христиан будет очень мало, то каждый христианин должен будет более чем ревностно осуществлять свой апостолат. То есть последняя проповедь – это будет последний призыв Христа гибнущей цивилизации всемирного Вавилона. То есть Бог, Он до конца борется за род человеческий, даже уже приготовившись уничтожить всемирный Вавилон, всю лукавую систему вещей в этом земном мире, Господь пошлет великий свет. Этот свет обратит некоторых людей ко Христу, он укрепит уже уверовавших во Христа, и он окажется последним стуком в сердца тех людей, которые затворили, как некие двери, свои сердца от Божьей благодати. В Писании сказано: «Се стою и стучу». Сын Божий стучит в закрытую дверь современного мира. Вавилон не хочет пускать в себя Христа. Напротив, современное нам общество всячески пытается вытеснить Христа из нашей жизни. Но, как мы с вами знаем, и в дни древнего Вавилона, в самом Вавилоне были Божьи пророки. Так, например, великий Божий пророк Даниил, он жил в Вавилоне и даже занимал там достаточно важное положение. Находился у власти, был одним из сатрапов вавилонского царя. Но в какой-то момент размежевание между Богом и всемирным Вавилоном достигнет таких масштабов, что верующие должны будут покинуть всемирный Вавилон. И вот тема исхода из всемирного Вавилона – это доминирующая тема 18 главы. Итак, мы с вами прочитали. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его». Вот это словосочетание «иной ангел» очень часто встречается в книге Откровения. Как я вам уже говорил, по мнению богословов, ангелы приходят с каким-то одним поручением. И потом их сменяют другие ангелы, каждый из которых имеет свое собственное поручение от Бога. И мы читаем далее, второй стих. «И воскликнул он, то есть этот иной ангел, сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон! Великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она наполнила все народы». Вот это словосочетание «пал-пал» свидетельствует о падении неких твердынь Вавилона. Когда в Нью-Йорке рухнули два здания Всемирного торгового центра, это означало, что действительно пал Вавилон. И дальше мы увидим в 18 главе, что будут рыдать все, которые торговали с Вавилоном, покупали, брали взаймы, то есть участвовали в каких-то манипуляциях Всемирного торгового центра. Как я вам уже говорил, любое Божье пророчество, оно по-своему очень виртуально. То есть оно имеет значение к тем текущим событиям современной истории, которую мы переживаем. Оно имеет значение для прошедших событий. То есть в каждом поколении христиане видели свое для своего времени сокрушение Вавилона. И в таком глобальном смысле любое пророчество имеет особое отношение к окончательному свершению того, о чем то или иное пророчество свидетельствует. Поэтому падение двух башен торгового центра, здесь не сказано один раз пал, не сказано три раза, а сказано именно два раза, это как бы одно из знамений времени, которое надо рассмотреть. И в 18 главе вы увидите, как похоже описание дважды падшего Вавилона, твердынь Вавилона, на то, что наблюдали миллионы и миллионов людей по телевидению, когда видели гибель двух башен торгового центра в Нью-Йорке. Мы с вами прочитали второй стих. Здесь говорится, что Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу. И в истолковании святого Андрея Кесарийского сказано, подобное же пророчествовал Исаия о Вавилоне, столице халдеев, взятой Киром и персами, что что он будет в запустении и наполнится зверями и нечистыми духами. Ибо зверям и нечистым духам свойственно стремление к пустыню. Итак, Андрей Кисарийский видит аналогии пророчества о последнем Вавилоне с тем, что уже говорили Божьи пророки. Начало 18 главы книги Откровения, это есть, если хотите, но, по крайней мере, так пишут многие богословы, некая панихида по Вавилону, но панихида в таком саркастическом виде. То есть верующие смотрят на гибель лукавой системы вещей, если так можно сказать, оплакивая крокодилами слезами эту ситуацию. Давайте посмотрим, что было сказано о гибели древнего Вавилона у пророка Исаии в 13 главе с 19 по 14 стих. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды рабов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах, близко время его, и не замедлят дни его». У пророка Исаии есть также описание гибели Едома, другой крупной языческой столицы. «И завладеют ею пеликан и еж, и филин, и ворон, и поселятся в ней, и протянут по ней вверх разорение и отвес уничтожения. Никто не останется там из знатных ее, и зарастут дворцы ее колючками растениями, крапивою и репейником, твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой, там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою, там и коршуны будут собираться один к другому». Это пророк Исаия, уже 34 глава, с 11 по 15 стих. И у пророка Иеремии есть описание гибели Вавилона, как некая песнь о гибели Вавилона. «И поселятся там степные звери шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки, и не заселяемо в роды родов, и Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием безжителей». А у пророка Сафония мы находим песнь о гибели Ниневии, города великого, морской столицы некоторого крупного государства. «И обратит он Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня, и покоятся будут среди нее стада, и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушения обрушатся на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город, торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: я и нет иного, кроме меня. Кто он стал разваленной, логовищем для зверей, всякий проходящий мимо него посвищет и махнет рукой». Итак, мы видим, братья и сестры, что в Писании содержится несколько описаний гибели тех царств, которые реально погибли: царство Едома, царство Вавилона, царство Ниневии. Но все эти характеристики, они в то же время относятся к гибели последнего царства, того последнего бастиона сил зла, которые будут противостоять Богу, но будут уничтожены в огне Армагеддона. Иисус Христос обращал внимание на то или иное событие современности и всегда старался давать духовные истолкования тем или иным событиям. Помните, однажды Христос сказал: «Вы слышали, упала башня, и погибло столько-то людей. Вы что, думаете, что они были хуже всех остальных?» Нет. Если не покаетесь, вас постигнет то же самое. То есть, когда мы говорим о неких параллелях между событиями в Нью-Йорке и гибели, и окончательной гибели всемирного Вавилона, мы не злорадствуем. Мы понимаем, что все такие события есть призыв к нашей совести, что если мы не покаемся, нас может ожидать даже нечто еще более худшее. Вы видели, как люди не могли выбраться из этих двух башень, и люди прыгали прямо в окна из горящих зданий, и потом неожиданно для всех эти здания рухнули, буквально сложились, и одна пыль, и тысячи и тысячи людей, торговавших со всем миром, они погибли. Гибель всемирного Вавилона, она предопределена тем, что сам этот город соделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, и яростным вином блудодеяния своего он наполнил всю землю. Ярость блудодеяния. Вот это словосочетание свидетельствует о неистовстве извращений в последние времена. Как в Арсенов и Ян они пишут, что особенно будет всплеск содомских извращений в последние времена. Но с другой стороны, ярость блудодеяния в духовном смысле – это ярость религиозных заблуждений. Блуд – это неверность жены жениху. Это неверность церкви своему небесному жениху. Блудница в книге Откровения – это неверная религиозная система, которая отступает от истин православия и отождествляется с всемирным Вавилоном. Как я вам уже говорил, что апостасия, отступление не может произойти в жизни мирских людей. Апостасия происходит именно внутри церкви, потому что отступить может тот, который имеет от чего отступить, а те, которые не были никогда церковными людьми, им и нечего отступать, они и так в стране далече. Поэтому целомудрие веры мы должны противопоставить вот этой ярости блудодеяния. Сейчас столько разных богословских школ, направлений. Все считают, что православный мир, он очень консервативен, но у нас консерватизм проявляется только в внешней стороне. А у нас такое количество богословских мнений, которого нету ни у латинян, у католиков, ни даже у протестантов, при всей многополярности их взглядов. Но столько школ богословских, причем одна сменяет друг другу, одна сменяет другую, и люди уже запутались в этих разных богословских системах и не знают, что им делать. Монастыри очень взволнованы этой ситуацией. Они просто сказали: не читайте современных богословов, читайте революцию, изданную до революции, читайте литературу, изданную до революции. По крайней мере, тогда была цензура, и эта литература, она все-таки проверена цензорами. И вы, наверное, обратили внимание, что монастыри почти не издают современных авторов, они переиздают книги, изданные за революцию. Но сейчас модернистски настроенные богословы, они хотят вообще упразднить богословие 19 века, начала 20-го. Они говорят, все это устарело, все это очень схоластично, все это мертво, рационалистично, и предлагают какие-то новые пути. Вот этого надо опасаться. Очень опасаться. Потому что специалисты уже видят, что каждые 50 лет у нас меняется общая богословская направленность. Весь 19-18 век объявлен веком юридического богословского подхода, начало 20 века торжество нравственного богословия, а в настоящее время объявляют временем органического богословия. Но потом придет какой-нибудь богословский космизм или энергетическое богословие, все что угодно может произойти, но мы не можем участвовать в таком диком марафоне целогуменов частных богословских мнений, потому что это уже что-то невероятное. Даже люди неправославные говорят, почему у вас богословы так по-разному учат? Потому что мы отходим как бы от магистральной богословской линии классического системного богословия, которое сформулировалось в 19 веке. И нам говорят, откажитесь от книг Макария, откажитесь от книг Филарета, маститых архиереев, которые создавали богословские системы, очень выверенно, библейские, святоотечески, внятно и грамотно, и нам предлагают от всего этого отказаться и остаться с тоненькими брошюрками богословов-новаторов. А что мы можем из этих брошюрок получить для себя? Все эти богословы-новаторы, они лучше по-разному. Поэтому ситуация достаточно трагична, такая апостасийная ситуация, она наблюдается. Поэтому, если у вас стоит вопрос, по каким книгам изучать богословие, отдавайте предпочтение дореволюционным книгам. Их переиздают, особенно в монастырях, и вот эти дореволюционные авторы, они именно более чисты, они более целомудренны в вопросах веры, к тому же цензура очень внимательно, ревностно относилась к каким-то частным мнениям и их выхолащивала из работ этих авторов. Так что яростное вину блудодеяния – это не только те сексуальные революции, которые сотрясали западный мир, а теперь сотрясают Россию, но это и всевозможные богословские мудрствования. И мы читаем третий стих, где сказано: «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». То есть пал Вавилон, и все эти цари земные, которые брали взаймы у этого торгового Вавилона, и все купцы земные, все купцы, то есть международный какой-то центр экономический, этот падший Вавилон, все они в печали. Андрей Кисарийский пишет: «Этот город вследствие избытка своего неправедного богатства, пребывая в роскоши, гордости и пренебрежения, к излишнему и пренебрежение к излишнему сам был причиной обогащения земных купцов». Что такое неправедное богатство? Неправедное богатство – это прежде всего те средства, которые люди получают от ростовщичества. Ростовщичество очень жестко осуждается в Священном Писании. Ростовщичество очень жестко осуждается в правилах церкви, как вселенских, так и поместных соборов и в правилах святых отцов. Что такое ростовщичество? Это когда возникает класс людей, которые ничего не производя, только на спекуляции денежными банкнотами, они делают для себя оборот, капитал. То есть это дармоед. Это кровососы, которые впиваются в трудящихся и высасывают из них все жизненные соки. Система ростовщичества, она сейчас касается каждой банковской системы. Причем, если вы кладете деньги в банк, они там крутятся, эти деньги, они участвуют в неком бизнесе. Я сказал в неком, потому что мы не знаем, в каком бизнесе участвуют наши деньги, которые положены в банк. Они могут участвовать в криминальном, наркотическом бизнесе, в кавказском криминальном бизнесе. Эти деньги, которые вы кладете в какие-то банки, они работают против России. Вы кладете, думаете, что эти деньги будут работать на экономику России, и вам будет идти какой-то процент, а в действительности в основном вся банковская система, она действует против России. Эти деньги вкладываются в то, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране. Вот на этой неделе события в Нальчике. Что это такое? Это не попытка совершить переворот. Эти люди очень реально, они оценивают то, что они делают. Это была демонстрация сил. Это более 300 боевиков напали на разные учреждения власти. И как власть может сопротивляться? Милиционер получает зарплату на Кавказе, ну, пусть 2500 рублей. Ну, 3000 рублей, ну, не больше, на Кавказе не больше. А боевики получают до 25 тысяч американских долларов в месяц. И как могут наши правоохранительные органы бороться с людьми, которые полностью могут обеспечить свою экипировку, позаботиться о своей подготовке и так далее. Это все равно, что если заводская команда любителей по футболу будет соревноваться с профессионалами высокого уровня, как недавно по телевизору я слышал такое сравнение. Это совершенно нелепая ситуация. Потом посмотрите, что происходит на Кавказе. Враждебные нам исламские группы – это группы религиозных фанатиков, которые имеют свою религиозную концепцию. Они знают, зачем они умирают. Наши же солдаты, они не знают, зачем они там находятся. У нас нет национальной идеи, у нас не сформулировано, какие у нас интересы на Кавказе, зачем мы там сидим. Наш бюджет вкачивает туда огромные деньги, там нет никакого роста экономики, никакого. Никакой отдачи для нашего бюджета оттуда нет. Там клановая, тейповая система. И там, если человек становится начальником, все его родственники, они становятся его замами. И возникает вопрос, что такое Кавказ сейчас? Может быть, это место, где надо перемалывать кости наших молодых солдат? Пока у России не будет внятной, именно религиозно значимой национальной идеи, мы нигде не сможем удержаться. И недавно по телевизору показывали военного в связи с событиями в Нальчике, и он говорит, а я не знаю, как воевать с людьми, которые готовы умереть, которые даже хотят умереть. Мы не знаем, как с ними воевать. Мы-то не готовы умереть. Нам надо вечером домой вернуться. А они идут с намерением вот погибнуть, как воевать с людьми, которые готовы умереть. То есть нас сейчас перебивает вот эта ложно-исламская религиозная концепция. И она подтверждает, и будет подтверждать, пока у нас не появится своей национальной религиозной идеи. Национальной концепции, которая будет религиозно выверенной концепцией. Поэтому ситуация, она очень тяжелая. Весь Кавказ, он расшатывается. Все эти боевики, они не приехали из Чечни. Это жители Нальчика, которые днем ходят в штатском, работают где-то, ночью собираются на собрание тайных исламских ячеек, там молятся, изучают Коран, беседуют, наставляют друг другу, помогают друг другу. Но в час X им говорят, берите автоматы, ваша ячейка туда идет, ваша туда, ваша туда. Когда скинхеды избили кого-то в Москве, Я не забуду, выступал какой-то московский исламист и сказал, если милиция в Москве не наведет порядок, мы сами наведем порядок. Нас уже достаточно много в Москве. Мы все поднимемся и будем контролировать все районы. И никто ничего не сделает. Мы создадим свою милицию. Мусульманскую милицию. Такое может произойти. У нас только азербайджанцев в Москве 1,5 миллиона. 1,5 миллиона азербайджанцев. Представляете, это в Москве. И что говорить о других? Там всех вместе сейчас столько здесь собралось. И когда сейчас Х им скажут, надо сделать оранжевую революцию, они все выступят. Когда вот был переворот в 1991 году, Хасбулатов дал команду, и московские чеченцы с арматурой металлической окружили ряд правительственных зданий, готовые отбивать любые какие-то нападения. То есть пятая колонна уже существует. Пятая колонна уже существует. Существует множество людей, которые очень враждебно относятся к славянам, которые очень враждебно относятся к нашим религиозным ценностям, и которые в час Х по команде своих сионистских главарей совершат свой исламский газоват. Казалось бы, парадокс сионизма и ислама. Антиподы. Но получается, что за многими террористическими актами мы видим маячит тот же Березовский из Лондона, события в Беслане. За многими вот этими акциями типа нападения на Нальчик маячит спецслужбы Запада, просионистская ЦРУ, английская разведка и так далее. Это все реальность наших дней. Это ярость, блудодеяние всемирного Вавилона. И смотрите, как все происходило у нас с Нальчиком. Приехала эта скандализа Райс, пробежалась по окраинным республикам, дала разные инструкции, заявила несогласным с американской политикой, что базы свои не будут выводить из этих стран. И уехала, и сразу такое началось. То есть мы должны осознавать, что мы живем в очень ответственное время. Вот если мы этого не осознаем, мы будем проигрывать на всех уровнях. На уровне богословия, на уровне социальной политики, на уровне военной политики и так далее, и так далее. Поэтому каждый христианин, он должен на своем уровне ситуацию переламывать. Мы не можем, значит, повлиять на какую-то глобальную политику. Но если каждый из нас будет менять что-то внутри себя, будет меняться и весь наш русский мир. Как святые отцы учат, спаси сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И мы читаем далее 4 стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправду ее». Опять видите выражение «иной ангел», «иной голос». Как я вам уже говорил, что каждый ангел имеет какую-то одну миссию. То есть ангелы, они настолько прямолинейны, что они вот, когда получают от Господа указания, вот первое указание, оно является для них главным, и они сразу стремительно его выполняют. И чтобы дать другое указание, Господь призывает другого ангела, и тот тоже стремительно выполняет любое Божье поручение. Призыв к выходу из Вавилона. Как я уже сказал, это доминирующая тема в 7-17 главе. Выйди от нее, то есть от вавилонской блудницы, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Смотрите, как Бог призывал праведного Авраама, пророка единобожия. В книге Бытие, 12 глава, 1 стих сказано. Это голос Бога, обращенный к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от рабства твоего и из дома отца твоего, землю которую я укажу тебе. Авраам жил в Уре Халдейском. Словосочетание «Ур Халдейский» означает «халдейский огонь». И Господь призывает его: «Пойди в землю твоей, от родства твоего, из дома отца». Фараон не последовал за Авраамом в единобожие. И Господь призывает его покинуть это место. Смотрите, какое обращение было к праведному Лоту. Бытие, 19 глава, с 12 по 14 стих. «Встань, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Вот это основные мысли в этом тексте. Подобный призыв был к Моисею во дни бунта Корея, Дафана и Аверона. В книге чисел, 16 глава, 23 по 26 стих, здесь вот такие доминирующие слова. «Отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона, отойдите от шатров нечестивых людей сих». Пророк Исаия призывал к выходу из Вавилона: «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев». Исаия 48:20. Пророк Иеремия, 51:6. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою». Также пророк Иеремия, 51:45. «Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа». И у апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14-15 стих, мы находим такой призыв: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиамом?» 1 Тимофею 5:22. «Не делайтесь участниками чужих грехов». Не делайте участником чужих грехов. Храни себя чистым. Вот эти удивительные призывы, Слово Божие, они должны заставить нас задуматься. Что означает в нашей ситуации выйти из Вавилона греха? Некоторые православные христиане думают, что надо уезжать из Москвы. И уезжают. На их места приходят черные люди и вселяются в их квартиры. И черных становится все больше, больше, больше, больше. Все эти жеребцы вороные, как они называются в апокалиптических текстах, они оседают на нашей территории и чувствуют себя здесь очень вольготно. Мы не должны сдавать Москву. Мы не должны сдавать Москву. Москва – это первопрестольная наша столица. И мы должны все сделать для того, чтобы ситуацию переломить. Как ее переломить? Прежде всего, надо организовывать религиозную миссию среди инородцев, то есть обращать их в православие. Тот инородец, который будет обращен в святую веру, он уже становится нашим человеком, и он уже в наших рядах будет сопротивляться всемирной жизни. С другой стороны, мы должны внятно обозначить приоритеты коренного населения. Дело в том, что в Библии есть закон о коренном населении, о коренном жителе. В Писании сказано, в книге Деяний святых апостолов, что для каждого народа Бог положил пределы обитания. Как мы можем положить предел инородцев в их желании господствовать на чужой земле? Не входить с ними в экономические отношения, ничего не покупать у них. Прежде всего, ничего у них не покупать. Вот если вы перестанете покупать у них виноград, яблоки, там, гранаты, груши, вы знаете, что произойдет? Они поставят русских продавцов. Но это уже будет перелом ситуации. Уже деньги пойдут к нашим братьям и сестрам, русским. А в Писании сказано: делайте добро всем, наипаче своим поверьте. То есть нас Библия призывает делать добро всем. И когда я ездил в Чечню, мы помогали там всем, и русским, и чеченцам. Но Писание говорит: наипаче своим поверьте, то есть своим в первую очередь. Если в нравственных законах не должно существовать понятие «свой-чужой», то в национальной и религиозной жизни такие понятия должны даже доминировать. В религиозной жизни «свой-чужой» – это еретик православный, это разные понятия, свои православные, чужие еретики. В национальной сфере это представление о коренных жителях и пришельцах. Пришельцы. Писание о пришельцах сказано очень много, особенно в Ветхом Завете. Сказано, не обижай пришельца, не угнетай пришельца. Но все это говорится так, что четко видно, что в израильском, иудейском, теократическом царстве пришелец занимал только свою нишу и никуда не мог больше вылезти. Он не мог нагло превозноситься над коренным населением. А сейчас Москва окружена заставами этих черных. Они останавливают любого русского, который везет продукты продавать в Москву, предлагают ему перепродать им за ту цену, которую сами назначают. Если он отказывается, его палками начинают избивать, у него отбирают весь его товар, всю продукцию, могут поджечь машину. Это обычно делается рядом с постами ГАИ, автоинспекции. Те проплаченные, они спокойно за всем этим наблюдают. Раньше, вот в древние времена, если эти черные выступали в поход против России, против них ставили заставы, их отбивали. А сейчас они покупают билет на самолет, билеты на другой транспорт, на поезда, и отрядами едут с той же целью в Россию. Грабить, насиловать, убивать. Никто их не останавливает. Они спокойно проникают через наши абсолютно прозрачные границы. Оттуда идет поток наркотиков, поток оружия. И вы знаете статистику, кто совершает самое большое количество преступлений на территории центральной части Российской Федерации? Лица кавказской национальности. Или, сейчас говорят, кавказской народности. Вот эта ситуация, она должна быть изменена. Потому что эти люди используются всемирным Вавилоном. Они под контролем американских спецслужб, израильских моссадовских спецслужб. И когда им дают команду из Лондона, или из Нью-Йорка, или из Тель-Авива, они сразу включаются какую-то конфликтную ситуацию. Их задача расшатать Россию так, чтобы Кавказ Северный отвалился бы целиком, чтобы русские жили бы за Ростовом на Дону. То есть идет экспансия. Экспансия. Россия уже окружена военными базами. И когда вот эти республики Северного Кавказа полыхнут, американцы введут своих миротворцев, скажут, русские не могут навести порядок, поставят своих миротворцев между россиянами и кавказцами и будут командовать и там, и там. Что они делают, например, в Афганистане. Они якобы защищают прогрессивных афганцев от афганцев талибов, от афганцев ваххабитов и так далее. К сожалению, у нас парализована воля к сопротивлению у представителей власти, потому что эти люди напуганы. Каждый из них, который занимает какое-то положение, он трепещет буквально перед сильными мира сего. Какая-то негритянка может приехать и устроить очередной скандал. Это скандализм, она вся в скандалах политических. А скандализа раньше – это страшная женщина, это апостол всемирного Вавилона. Она уже заявила не один раз, что мир должен быть однополярным. Уже все, она сказала, мир не может быть многополярным, он должен быть однополярным. То есть все должны подчиняться власти Вашингтона, этого современного Вавилона. В Америке есть некая двойственность политической жизни. У них две столицы. Одна экономическая, это Нью-Йорк, это экономическая столица Вавилона, и политическая столица Вавилона современного, это Вашингтон. Но когда Писание говорит «Пал, пал», это свидетельство о том, что падет их экономическая столица Нью-Йорк и падет их политическая столица Вашингтон. Великий русский историк, создатель теории пассионарности Лев Николаевич Гумилев, он писал, что Америка как государственно-этническое образование – это химера, которая рухнет очень, очень резко, неожиданно, и она сокрушится в мгновение ока. И вы знаете, что когда в Америке какие-то конфликты, природные катаклизмы, негры начинают нападать на белых, белые на негров, сразу стрельба, расхищение всех магазинов, весь их хваленый порядок моментально рассыпается. Там достаточно электричество отключить, и все, они все начнут умирать в своих городах. Потому что у них все на электричестве. У них, значит, там холодильники, микроволновки, телефоны, там, они уже не живут нормальной, естественной жизнью. Там отключи электричество, у них дверь не откроется. У них электрические замки, они из лифта не вылезут. Там электрическая система, закрытие дверей, они из метро не смогут выйти на улицу. Вот все пронизано вот этими новейшими технологиями, поэтому одним движением рубильника все останавливается и полный хаос. И они хотят навязать и России такой западный образ жизни. Это же очень легко управлять людьми через один рубильник. И видите, в нашей стране какой ответственный господин занимается рубильником. Очень ответственный господин. Мы даже боимся сейчас о нем что-то сказать плохое. Этот рубильник ходящий, этот рыжий гений электричества. Он раз возьмет и отключит всех. Он может Кремль отключить и посмотреть, а интересно, к чему это приведет. Вот как они действуют на Кавказе. Они дают команду своим ваххабитам. Надо убить какого-нибудь старейшину, какого-нибудь пожилого человека. И давайте посмотрим, как их люди к этому отнесутся. Раз убили и смотрят. Они такие эксперименты делают. Надо убить какого-нибудь политика известного. И посмотрим, что из этого получится. Раз убивают человека, они смотрят. Аналитические отчеты пишут. Надо на Нальчик напасть. Прямо сразу, днем причем, не ночью, днем. Он пойдет и посмотрит, что получится. И вот там аналитики работают, они смотрят, как что получится, какая реакция будет, все это рассчитывается. Это очень хитрая стратегия, братья и сестры. Мы живем в очень лукавое время. В очень лукавое время. Мы должны дорожить вот тем, что в нашем храме мы можем изучать Священное Писание, и мы можем анализировать современные события в свете Слова Божьего. Потому что в том свете, в котором голубой экран нам преподносит все события, в этом свете ничего не разглядишь. Это телевидение, оно так, что преподнесет, что ничего не поймет. И мы читаем с вами дальше. Значит, мы прочитали 4 стих, 5 стих, где говорится, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправду ее. И читаем 6 стих. Воздайте ей, то есть сначала призыв выйти из Вавилона, то есть никак не отождествлять себя с этой лукавой системой мышления. То есть отделиться от них, чтобы не получить вместе с ними, чтобы не испить вместе с ними чашу гнева. И вот когда призыв к исходу прозвучал, дальше уже говорится, воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. И 7 стих. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Андрей Кисарийский так объясняет словосочетание «вдвое воздайте ей по делам ее». Это говорится или к неповинным претерпевшим много зла от правителей того города, потому что они своим терпением скорбей служат причиной большего наказания своих мучителей. То есть вот этот призыв «воздайте», он обращен к тем, которые столько претерпели уже от этого всемирного Вавилона. Вы видите, как в нашей стране люди страдают. У нас говорят, давайте заниматься молодежью, давайте заниматься молодежью, давайте церковные молодежные программы создавать все к молодежи. Жуткую молодежь. Это здоровые физические люди, что инвалиды, что такие молодежь. Надо заниматься пожилыми людьми. Пожилыми людьми надо заниматься. Но я понимаю, маленькими детьми надо заниматься. Надо. Их там надо укладывать спать, там, кормить вовремя. Ну а что молодежи заниматься? Это здоровые, крепкие люди, это не инвалиды. В России надо обращать внимание на малолетних, детство у нас не защищено, и на пожилых людей, которые действительно нуждаются в помощи государства. А сейчас и государственные программы, и церковные программы, все их разворачивают на молодежь, на этих суетых, здоровых, крепких, они что, инвалиды, что, костыли надо раздавать? Ну давайте выйдем, будем костыли раздавать. Им сейчас раздают эти наркотические шприцы. Просто приезжают в благотворительные организации, в Москве раздают, вот вам одноразовые шприцы, чтобы вы не заразились бы, то есть об их здоровье заботиться. Надо заниматься пожилыми людьми. Вот эти люди, которые испытывают болезни, которые все свое здоровье они потратили, трудясь в молодости, вы же всю жизнь прожили честными тружениками. Вами должно заниматься государство, а не этими здоровыми, сытыми, счастливыми, молодыми, прыгающими людьми. Видите, какие странные акценты в обществе. Смещение акцентов происходит. Какие-то бесовские диверсии, на мой взгляд. Молодежь. А молодежи не нужна никакая помощь. Они самодостаточные люди. Молодой может пойти устроиться на любую работу и будет зарабатывать деньги. Почему молодой человек должен становиться иждивенцем государства? А пожилой человек не может устроиться на любую работу. Во-первых, ему здоровье не позволяет, а потом его уже не возьмут на работу. Сейчас, если человек за 45, его уже не берут на работу. Ему говорят, вы бесперспективны. Вы бесперспективны. Перспективны этот молодые щеголи, лет 18, 19, вот их тоже устраивает, а все. А мы знаем из Библии, что настоящая жизнь патриарха Авраама началась, когда ему исполнилось 75 лет. Вот настоящая его жизнь началась. Он услышал призыв Божий, иди из дома своего, из дома отца своего, из родства своего, и началась его настоящая жизнь. 75 лет. Так что у многих сидящих здесь все только впереди. Вы еще, может быть, не вошли в духовную юность свою, и вы должны еще пережить это состояние. Поэтому очень важно, когда мы, священники, обращаем внимание на пожилых людей. Я считаю, что пожилые люди – это хранители веры. И мне очень радостно, что большинство моих слушателей – это именно пожилые люди. А где молодежь? Молодежь по обновленцам, там, по Чистково, молодежь в сектах. Молодежь в разных заблуждениях, во грехе, молодость нравственно, в смысле это невменяемая пора в жизни человека. Невменяемая пора. И у нас на этих невменяемых готово все бросить. Только то общество, которое может заботиться о пожилых людях, которое проявляет заботу о пожилых поколениях, достойно называться христианским обществом. Помните, в книгах царств описывается, одного царя избрали, и этот царь стал думать, на кого ему опираться, на молодых или на пожилых. И он избрал молодых. Советников набрал себе молодых. Рухнуло все это царство. Рухнуло. Ничего не осталось. Сейчас в мире вообще культ молодости. Вот эти живые гробы, эти американские туристы, японские, там лет по 70, по 80, они в мини-юбках ходят, там женщины. Накрашенные все, как гробы раскрашенные. Страшно смотреть на них. ходят, молодятся, там в шортиках там такие, бабушки там лет под 80, ну что ж такое? Это имитация жизни происходит где? Когда в гробу человек лежит, вот там его окрашивают, там, чтобы он выглядел помоложе, там, итак, братья и сестры, истинная молодость – это когда мы внемлем призыву исхода. Мы понимаем, что надо выйти из Вавилона греха, как Авраам в 75 лет внял призыву покинуть Ур Халдейский, этот огонь греховный, который сжег всех жителей Халдеи. И Бог воздаст всемирному Вавилону. Сейчас вся их политика, она обращена на молодых. Почему? Потому что молодые – это солдаты, это пушечное мясо. Их легко обмануть, их легко совратить, а пожилого человека ты не превратишь в пушечное мясо. Человек опытный, человек битый, человек, который столько контузий греха пережил, что он уже возненавидел грех. Это человек, который выходит на магистральную прямую в небеса. Он уже думает больше о будущей жизни, чем о проходящей жизни. И мы читаем далее. «Ибо она говорит в сердце своем», то есть вавилонская блудница говорит в сердце своем, «сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Вот эта вавилонская блудница считает себя не вдовой. Как мы с вами уже определились, блудница – это неверная жена, а вдова – это та, для которой муж умер. Вот когда я был во Франции, там везде молодые анархисты пишут по-французски. В метро, на улицах, на стенах домов. Бог умер, Бог умер. Он для них умер в их сердцах. Потому что они мертвы для Бога. И вот эта вавилонская блудница сидит и говорит, я не вдова. То есть она как бы имитирует религиозность и говорит, я не вдова, у меня есть небесный жених. Но она вдова, потому что Бог умер в западном мире. Они, точнее, умерли для Бога. Если проанализировать западное богословие, то это богословие мертвое. Мертвое богословие. Там понятие Бога изгоняется из жизни. Сначала они отказываются от веры в чудеса. Потом они отказываются от исповедования нравственных начал, догматов. И все это кончается тем, что религиозность умирает. А она кричит, я не вдова, не вдова, то есть у меня есть муж, все нормально. Как все эти вожди всемирного Вавилона, они там на Библии дают присягу. Они говорят, там, Бог нам поможет. У них на долларе написано, Бог нам поможет. Какой Бог? Вот это и есть их Бог, долг. Это их Бог. И там такая пирамидка изображена, масонская. И сверху одна воспарила над ней вот окончательная часть пирамидки. И там глаз такой смотрит на всех. Такое всевидящее око этого масонского всемирного вавилонского сообщества. Они мертвы для Бога. И поэтому им кажется, что Бог умер. Они имитируют религиозность, поэтому она и восклицает. Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести. Но все это изменится. И мы читаем 8 стих. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Вот за это самоуверенность. За эту самоуверенность в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем. Они уже чувствуют, что этот огонь к ним приближается, они опасаются ядерного терроризма. У пророка Исаии сказано, вы проклятые, изготовляете огненные стрелы на день суда, возьмите проклятые в свой огонь и уничтожьте друг друга. То есть ядерные технологии, они расползаются по земле, ядерный терроризм становится реальностью наших дней, он вызовет среду ядерных межгосударственных военных конфликтов, и все это всполохнет. Все это всполохнет. Как мы прочитали, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, судящий ее. И далее мы читаем о том, как рыдают в виде гибель торгового центра, этого всемирного Вавилона, разные люди. И восплачут, и возрыдают они, цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Помните, над Нью-Йорком такой был дым, огромный дым от пожара ее. Он все небо закрывал, этот дым. Я помню, я позвонил одному знакомому священнику, я говорю, Нью-Йорк ведь пылает. Он говорит, ты что, шутишь, что ли? Я говорю, включи телевизор, смотри, он включил. Говорит, да, действительно, а что там случилось? И вот однажды произойдет окончательное уничтожение лукавой системы вещей. И те, которые мнили себя господами этого мира, они будут выбрасываться в Богу. То, что Бог показал, вот на примере этих двух башен Всемирного торгового центра, это некий такой прообраз тех окончательных событий, которые грядут и которые постигнут всю эту лукавую систему вещей. И сказано, стоя издали от страха мучений ее, и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, в один час. Пал, пал, все гибнет, все сокрушается, все уничтожается. Андрей Кисаревский поясняет. Мы думаем, что царями земными называются начальники. Начальники. То есть люди, которые начальники своих стран, которые завязаны на торговых системах всемирного Вавилона. Вы знаете, как Россия рвется в этот всемирный банк, там, всемирную торговую систему, чтобы проникнуть на этот рынок, где все продается. Все покупается, все перекупается, все закладывается. Почему мы так стремимся в этот мир? Почему мы так алчим войти в эти отношения? Наверное, потому что многие из нас, из россиян, захотели отождествить себя с этой системой вещей, не понимая того, что если это отождествление произойдет, то мы разделим участь уничтожаемого Богом всемирного Вавилона. Далее читаем. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Торговый центр не перепродает уже товар, никто не покупает ничего. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и парфир, и шелк, и багряниц. Рыдают эти купцы, остановился торговый процесс, ну что видите? И всякого благовонного дерева, и всяких изделий слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец. Какая-то товарно-сырьевая биржа. Все перекупают, все перепродают, и вдруг все это рушится. Те люди, которые привыкли делать себе капитал на этих биржах, они вдруг понимают, что они остались ни с чем. Все эти спекулянты, которые наживаются на эксплуатации людей, они потерпят полное фиаско. Далее сказано, чем торгует этот Вавилон. И коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Оказывается, не только колесницы, машины, на которых перемещаются люди, станут товаром, но и тела человеческие, человеческие души. Андрей Кисаревский, живший в очень древние времена, пишет об этих колесницах и конях. Употребление коней, колесниц и тел тоже говорит излишне. Колесницы – это всякого рода экипажи, потому что латинское слово означает повозку. Всякого рода экипаж. Андрей Кисаревский тоже похож был в пророческом духе. Он видел эти автомобили всякого рода и даже ссылается на латинское слово «региум», чтобы показать, что что-то будет такое неожиданное, то есть необычные какие-то колесницы. И продажа тел и душ человеческих. Сейчас существует международный банк человеческих органов. В Южной Америке, в России, в Африке каждый день пропадает очень много детей, здоровых, крепких мужчин и женщин. Это связано с тем, что этих людей похищают, делают операции по удалению их органов, а их, этих людей, кремируют или выбрасывают на улицы, их обнаруживают без почек, без сердца, без печени, без других органов. То есть само человеческое тело оказалось товаром. И богатые люди платят огромные деньги, чтобы иметь банку человеческих органов. Так как сейчас вот эти биотехнологии, они очень развиваются, то вполне возможно, что в ближайшее время для богатых людей будет доступна замена любого органа. Постоянно будет обновляться их кровь. Возможно, что они даже будут очень долго жить. А простые люди будут умирать рано. Самых здоровых из нас будут оперировать, вырезать наши органы и перепродавать богатым людям. Я читал в одном журнале, что женщина, которая жила, по-моему, в Аргентине, она потеряла сына, у него вырезали сердце, этому ребенку было 12 лет, и она написала письмо в христианский журнал. И в этом письме она пишет: «Я не могу до сих пор понять, откуда у людей может взяться такая злость, такая ненависть к жизни моего ребенка. Я понимаю, что его сердце вырезали для того, чтобы поместить в грудную клетку другого ребенка, ребенка из богатой семьи. Но почему сердце моего сына должно биться в чужой груди? Почему кто-то так безжалостно похитил его, вскрыл его грудную клетку и вырвал источник жизни его тела?» Эта женщина дальше написала: «Я не хочу жить в таком мире, но как христианка я не могу не набить на себя руки, но я каждый день теперь буду молиться, чтобы мне покинуть этот мир как можно быстрее, чтобы Господь меня забрал. Я не хочу жить в таком жестоком мире», — писала эта женщина из Южной Америки. Дети, здоровые, крепкие мужчины, женщины попадают в Москве, причем в Москве их уже не ищут. Эти дела просто складывают, все эти заявления родственников складывают в какие-то корзины, и никто этим не занимается. И вы, наверное, видите передачу, по телевизору идет такая передача, как она называется? Как? Да, «Жди меня», да, «Жди меня». И вы видите, сколько фотографий так висит на стенах пропавших людей. Многие из них оказались заложниками этой системы банка органов. Банка органов. Торговля телами — это и проституция. Из нашей страны вывозят на конкурсы красоты детей, женщин, красивых мужчин, и там превращают их в проституток. Торгуют ими, распоряжаются ими, и эти люди уже не могут вернуться, у них отбирают паспорта, их эксплуатируют. В самой Москве происходит сексуальная эксплуатация гастарбайтеров из Украины, из Молдовы, когда девушки приезжают сюда по объявлению о трудоустройстве, у них преступники отбирают паспорта и заставляют заниматься проституцией. Все это ужасно. Все это ужасно. И мы, христиане, должны понять, что действительно вот то общество, в котором мы живем, это общество, в котором трудно жить, в котором больно жить, в котором невыносимо жить. Но жить здесь надо. Потому что сказано, что свет во тьме светит, и тьма не может во мне. Назначение христиан – это принять участие в программе последней евангелизации, последнего великого света. Последнего великого света. Когда вот перед окончательной гибелью этого мира высияет великий свет, о котором мы с вами прочитали, то есть будет последний призыв к людям, и главный лейтмотив этого призыва – выйти из Вавилона. Выйди из Вавилона, выйди из Вавилона, уходи из Вавилона, освободись от него. Это главный лейтмотив проповеди последних времен. Надо призвать людей выйти из той лукавой системы вещей, которая обречена. Обречена. Бог накажет. Итак, товаром для всемирного Вавилона являются кони, колесницы, тела и души человеческие. Души человеческие. То есть для них нет ничего святого. И мы читаем далее с 14 по 17 стих. «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его, торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плач и рыдай». И говоря, горе тебе, великий город, одетый в бесон и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями, драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. То есть те, которые как вампиры обогащаются за счет страдания других, они будут сокрушены гневом Бога. Ну, чтобы немножко вас как-то порадовать, мы говорим о таких печальных вещах, в общем-то, некоторые из вас не слышали первые лекции по книге Откровения. Вот радостная новость. Значит, через вторник на радио «Радонеж» в 15:00 передачи, то есть с 10 вечера до 11, начинается этот же самый цикл с первой лекции, в записи, вы будете в записи, этот же самый цикл с первой лекции и так далее. То есть вы можете дома уже слушать эти передачи, начиная с первой, там вторая пойдет, третья, четвертая. Это через вторник. Начнется, значит, в 10:00 вечера. Вот эти передачи, они будут идти где-то по полчаса. То есть теперь мы будем изучать с вами книгу Откровений по радио и здесь в радио. Но здесь мы, конечно, всех опережаем. Получается, где-то на 28 лекций вы будете впереди. То есть вы сможете как повторять пройденный материал, слушая радиоприемник, а здесь вы будете в авангарде. Это очень удобно будет для вас. И мы читаем далее. «И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали». Мы видим, что это столица Вавилона на берегу моря. Все становятся вдали, и они из моря, эти корабли, которых не пускают в акваторию, потому что там какие-то происходят события, они наблюдают. «И видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому?» А какой сейчас самый великий город? Нью-Йорк. Самый большой город мира. Самое большое количество населения. Самый богатый город мира. Но это не значит, что Вселенный Вавилон обязательно Нью-Йорк. В свое время это был Рим, в свое время это был тот самый Вавилон, который есть Вавилон. Ниневия была всемирным Вавилоном, Едом был всемирным Вавилоном, Египет был всемирным Вавилоном. Если наши времена не последние, не дай Бог, чтобы Москва не стала бы всемирным Вавилоном. Это было бы очень печально. «И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Опустел в один час. А далее говорятся радостные слова. Это уже слова, обращенные к верующим людям. веселись о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». То есть для верующих это будет духовное веселье. Духовное веселье. Духовное веселье – это не злорадство. Духовное веселье – это прежде всего радость за себя, что смог выжить в лукавые тяжелые времена. Но это радость о том, что справедливость все-таки восторжествовала. Те люди, которые торговали телами, человеческими органами, человеческой непорочностью, целомудренностью, которые всех обобрали, они получат заслуженное, жестокое, но заслуженное наказание. То есть это будет торжество справедливости Божьих судов, Божьих законов, Божьих устав и постановлений. Пророки будут веселиться, потому что то, что они изрекли, исполнится. Апостолы будут веселиться, потому что то, что они изрекли над Вавилоном, все исполнится над Вавилоном, и все увидят, как точно то откровение Библии, которое мы избрали для себя, тем мерилом, относительно которого мы оцениваем все происходящее на земле. И мы читаем далее. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника твоего уже не появится в тебе. И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе». Вот это самые страшные слова. Голоса жениха и невесты. То есть диалога церкви со своим женихом Христом уже не будет слышно во всемирном Вавилоне. Общество станет абсолютно безблагодатным. Храмы будут, но у них не будет никакой благодати. Священники будут служить, но голоса невесты жениха уже никто не услышит. Это будут мертвые церкви, мертвые религиозные системы. Это будет умерший для Бога мир. Это самое страшное, когда вот не будет слышно голоса жениха и невесты. То, что все их трубы, там эти музыкальные программы перестанут играть, звучат, вот и слава Богу. Весь этот цирк закончится. Культура Запада. Нам говорят, это христианская культура. Какая это христианская культура? У них религия Микки Мауса. У них религия Микки Мауса. У них духовная культура Диснеймена. Вот у них все на таком уровне. Они Библию издают в виде комиксов. Сейчас уже взрослые люди у них, настолько они деградируют сознание. Они уже не читают Писание, они не могут понять, но в виде комикса создают, они так смотрят, таким тупым взглядом. Это страшный мир. И вот нам сейчас навязывают все это. Они хотят, чтобы святая Россия превратилась в такое лимпомпо. Банановая какая-то республика. Сейчас тут будут все выкачивать, значит, все. Тут будут ходить люди, слушай, деградирующие по западному образцу. Вот эта музыка, оглушающая совесть, она окончательно заглушит остатки морали в душах людей. Это будет страшный мир, если Россия пойдет по этому пути. Но Россия должна восстать. Россия будет маленькой, как святые отцы предсказывали, но она будет духовно богата. Духовно будет богата. То есть материально мы вряд ли поднимемся с вами, но вот духовное богатство, когда последний великий свет воссияет, он воссияет и благодаря России. Как вы знаете, я не разделяю там мессианских представлений о нашей земле. Я считаю, что каждый народ православный сыграет свою роль. Просто Россия должна сыграть свою роль в этом регионе, евразийском. И мы должны, каждый начиная с себя, выполнить ту миссию, которую Господь нам поручает, без всякой гордости национальной и национального превозношения. Итак, голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли. Но скажите мне, братья и сестры, вот когда купцы стали вельможами, владыками земли? Вот это было написано все в первом веке. Но купцы были в Риме самые презренные люди. Вельможи земли, владыки земли были императоры, аристократы. Когда вот купцы стали властелинами земли? Ну, скажем так, в западном мире конец 17-го, начало 18 века. А в России, значит, скажем так, где-то конец 18-го, начало 19 века. А здесь уже предсказано Иоанном Богословом, что торгаши, купцы станут вельможами земли. Новая аристократия, новое такое экономическое дворянство. Не в том смысле, что они дворяне по происхождению, а дворяне по кошельку. То есть у кого больше денег, тот более владычный, более благородный, а как он эти деньги заработал, уже никого не волнует. Это удивительная книга. Вот помните, мы тогда прочитали о разделении Иерусалима на три части? Удивительное пророчество. Как Иоанн Богослов мог предсказать, что Иерусалим разделится на три части? Он же не понимал, не знал, что будут какие-то мусульмане. Тогда были христиане и иудеи, когда Иоанн Богослов это писал. Но пророчески он это увидел. А мы знаем, что современный Иерусалим разделен именно на три части. Иудейское, мусульманское и христианское. Мы даже с вами смотрели толкование Андрея Кисаристова. Он не знал, как назвать третью часть. Он говорит «самаряне». Иудеи, христиане и самаряне. Просто, ну, не было тогда такого движения, как ислам. То есть мы видим, как все исполняется. Это действительно слово Бога. Купцы станут вельможами земли. А далее сказано, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. То есть оккультизм. Это будет религия, грядущая религия Антихриста. Оккультизм. Антихрист будет оккультный мессия. Поэтому старайтесь не участвовать в этих оккультных движениях. Дистанцируйтесь от них решительно. Выступайте против оккультизма. Потому что оккультизм – это религия последних времен, бесовская религия. И сказано про Вавилон. В нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. То есть Вавилон будет нести персональную ответственность за убийство святых, пророков, это проповедников, апостолов Иисуса Христа, апостолов последних времен, и всех народов. Все народы – это те войны, которые будет вести всемирный Вавилон, не только против святых и против пророков, но и против всех народов, ради своих экономических интересов, нефтяных интересов. Они будут нападать на целые страны, они уже нападают на целые страны, и они будут уничтожать множество людей. Ученые говорят, что вот эти странные землетрясения, которые происходят в мире, некоторые ученые высказывают такое подозрение, что, скорее всего, это делается людьми. Люди наносят удар со спутников по этим плитам огромным земным. Со спутником можно рассчитать, где вот соприкасаются разные плиты. Если нанести просто лучевой удар там, в океане на какой-то плите, все приходит в движение, плиты начинают сползать, наталкиваются одна на другую, и начинаются ужасные землетрясения. Ужасные землетрясения. Кстати, то, что последнее страшное землетрясение было между Индией и Пакистаном, Это, наверное, не случайно. Дело в том, что Америка считает, что ось зла – это и Индия, и Пакистан. Они боятся и Пакистана, и Индию, потому что у тех и других есть ядерное оружие. И те, и другие достаточно плохо относятся к Америке. Итак, во всемирном Вавилоне будет найдена кровь пророков и святых. Почему их убьют? Потому что эти люди, живя в Вавилоне, духовно выйдут из него. Выйти из Вавилона – это не значит уехать из нее. Выйти из Вавилона – это не значит уехать из Москвы. Выйти из Вавилона – это значит, живя в миру, быть совершенно чуждым греховному миру. Находясь среди волков, оставаться овцою Христа, как Господь говорил, как овец среди волков посылаю вас. Выйти из Вавилона, выход из Вавилона – это единственная благоприятная альтернатива в деле нашего спасения. И другого выхода у нас нет. То есть мы должны дистанцироваться от культуры всемирного Вавилона, их музыка, их литература, поэзия, проза, от их научных гипотез, гипотез, господствующих в всемирном Вавилоне, от религии Вавилона, от этой оккультной религии, от всего мы этого должны дистанцироваться, мы должны постараться наших детей оградить от тлетворного влияния Вавилона. И чтобы нам этого достичь, нам надо опираться на народ Божий. И, как я уже сказал, пожилые люди, они хранители веры. Если бы вдруг на моих беседах молодежи стало бы больше, я заподозрил бы себя в каких-то ересях. Потому что молодые просто как мухи слетаются на всякие ереси. Это совершенно очевидно. Вы, люди пожилого поколения, вы хранители веры теперь в России. Надо прямо сказать, что мы, духовенство, не сберегли веру в той чистоте, как бы нам хотелось. Это предсказывал Игнатий Гречнинов, который говорил, что в последние времена духовничества практически не будет. Спасайтесь по книгам, то есть читайте книги святых отцов и по ним спасайтесь. Вы несите знамя веры, как некую священную хоругвь. Ваша старость, ваши седины – вот истинное украшение церкви. Некоторые говорят, а почему церковь должна быть со старушащим лицом? А я говорю, а почему бы нет? Печаль, если младенцы будут господствовать над нашим народом, если молодые будут получать пожилых.